Через несколько минут Вильгельму Скрябу предстояло умереть. Сразу необходимо отметить, что ему не следовало охотиться на оленей не в сезон, тем более на такого прекрасного самца и уж тем более на красного овцепикского оленя, который официально был признан вымирающим. Впрочем, как уже говорилось выше, опасность полного и окончательного вымирания нависла скорее над Вильгельмом Скрябом. Олень шел впереди и так громко шуршал папоротником, что со следа не сбился бы даже слепой. Скряб крался за ним. Туман все еще нависал над камнями, но его сплошной покров уже превратился в рваные полосы. Олень приблизился к кругу и остановился. Нерешительно потоптался на месте, потом оглянулся и вдруг увидел Скряба. Охотник вскинул арбалет. Олень повернулся и прыгнул между камней. После этого момента воспоминания становятся отрывочными. Первое касалось расстояния. Диаметр окружности составлял всего несколько ярдов. Она просто не могла содержать такое большое пространство. Следующее касалось скорости. Что-то выходило из круга. Какая-то белая точка, становившаяся все больше и больше. Арбалет был наведен на цель, но сильным ударом существо вырвало оружие из рук Скряба, а потом появилось ощущение покоя и краткое воспоминание о боли. Вильгельм Скряб умер. Вильгельм Скряб глядел сквозь пальцы на примятый папоротник. А примят он был потому, что в папоротнике валялось тело Вильгельма Скряба. Свежеумершие глаза осмотрели окрестности. У мертвых не бывает галлюцинаций. Смерть похожа на пробуждение после хорошей попойки. Сначала пара секунд невинной свободы, и только потом вы начинаете вспоминать поступки прошлого вечера, казавшиеся тогда столь логичными и смешными. Затем вы припоминаете действительно поразительную выходку с абажуром и двумя воздушными шарами, над которой все хохотали до боли в животе. После чего осознаете, что сегодня вам предстоит посмотреть людям в глаза. Только сегодня вы трезвы, и они тоже трезвы. А главное, и вы, и они помните. «О!» — изрек Скряб. Ландшафт словно обволакивал камни. «Когда смотришь с другого плана существования, все кажется столь очевидным». «Очевидным. Никаких стен, только двери». Никаких кромок, только углы. Вильгельм Скряб. Да. Прошу проследовать сюда. Ты тоже охотник? Скорее вор, собиратель оставленных без внимания мелочей. Предпочитаю, чтобы так меня называли. Смерть с надеждой улыбнулся. Скряб нахмурил ныне бестелесные брови. Что... «Типа булавок и пуговиц?» Смерть вздохнул. «Метафоры редко, когда доходят до людей. Порой ему даже казалось, что на самом деле всерьез его никто не воспринимает». «Я забираю жизни людей», — несколько раздраженно пояснил он. «Куда?» «Вот это нам и предстоит выяснить». Вильгельм Скряб уже исчезал в тумане. «Эта тварь, которая мне так врезала!» «Да. Я думал, они вымерли?» «Нет, просто ушли». «Куда?» — смерть показал костлявым пальцем. «Туда».